чувство Хиросимы. Видимо, так всегда бывает в момент серьезного выздоровления. Окружающая реальность меняется почти до неузнаваемости. Привычные движения даются с трудом, предметы кажутся незнакомыми, одежда чужой. Даже вертикальное положение непросто восстановить. Я сидел на постели и тупо смотрел на табурет, стоящий возле кровати. Понятное дело, он находился здесь в качестве подставки для кружки с водой. Однако у меня никогда не было привычки пользоваться стульями как столами. Ел и пил я всегда только на кухне. Даже если возникала потребность сделать кофейный перерыв в работе, я прерывался и уходил из рабочей комнаты. Садился за кухонный стол и, не торопясь, наслаждался горячим напитком. Никогда не мог понять тех, кто любит сочетать пищеварительный процесс с рабочим. Ни то, ни другое в момент совмещения не реализуется полноценно, мне кажется. Согласитесь, яблоко значительно вкуснее, если ничто не отвлекает от него. По этой же причине у меня никогда не было привычки слушать во время писания картины музыку. Точнее было бы сказать, что в свое время я сознательно отказался от этой манеры украшать профессиональные занятия. Во времена благополучия у меня, разумеется, была дорогая стереосистема с шикарными деревянными колонками. Тогда это было покруче роскошного автомобиля. Ко мне специально приходили приятели послушать что-нибудь эдакое. Однако работе музыка мешала, поскольку забирала на себя серьезную часть моего внимания, сообщая руке механистичность и бесстрастность. В конце концов, я продал этот агрегат за приличные деньги. Меня вполне до поры до времени удовлетворял старенький транзистор, который я включал только во время кухонных трапез, потому он и стоял на холодильнике. Однако работал он от батареек, что и создавало некоторые проблемы. Чтобы получить некий эрзац информации, достаточно было и телевизора, который, впрочем, я тоже включал чрезвычайно редко. Настолько редко, что даже не расстроился, когда он однажды не включился. Батарейки в радиоприемнике сдохли месяцев 5 назад. Кажется, я их тогда же и выбросил, намереваясь купить новые, но так и не купил. Каким образом этот чертов транзистор заработал опять? Потому что, можно не сомневаться, музыка, которую я в данный момент слышал, могла звучать только у меня на кухне, а единственным ее источником могла быть только старенькая Сонька, без батареек. Любопытство, согласитесь, главный костыль немощи. Иногда мне кажется, что только любопытные бессмертны, вопреки бытующему мнению. Я пошел в направлении звука. Дверь в рабочую комнату была приоткрыта, и я осторожно заглянул внутрь, хотя в сущности спрятаться там негде. Непорядок обнаружился сразу. Бумага, которую я обычно складировал на стуле, чтобы по возможности освободить поле деятельности, на сей раз была сложена аккуратной стопкой на краю стола. При этом рисунок зимнего вида из окна лежал отдельно, посредине, как будто кто-то рассматривал его еще совсем недавно. Рядом с ним находились и три проявившиеся фотографии. Засвеченная, смерцающая из темноты улыбка лежала на стуле. Я беспомощно воззвал к своей памяти, пытаясь восстановить предшествовавший погружению в болезнь кусок времени. Поразительно было то, что я как раз прекрасно помнил все, абсолютно все до той поры, пока не погрузился в безумный каскад сновидений. С того момента, как я позволил организму справляться с недугом самостоятельно, действительно некие пустоты в моем сознании обнаруживали себя. И с каждой минутой моего нынешнего бодрствования ночные кошмары все более таяли в дымке общих ощущений, теряя в четкости и вразумительности. Я по-прежнему путался в догадках относительно даты, но время суток уже мог определить вполне точно. День за окном шел на убыль. В нагретой солнцем комнате было душновато. Я подошел к окну и открыл форточку. То, что предстало моему взору, свидетельствовало в пользу длительности моего отсутствия в реальном мире. Пейзаж за окном потерял свой монохром, окунувшись в сильно разбавленный раствор веридоновой зелени. Судя по всему, почки на деревьях только-только лопнули, мускул проклюнувшегося листка лишь набирал силу, чтобы окончательно вылупиться. Для меня это самый волнующий момент древесной уязвимости. Любой каприз природы в виде резкого возврата к зиме стал бы приговором нежной завязи. Через 2-3 дня эту зеленую рать вряд ли одолеешь, но сейчас... Мне захотелось пустить в дом волну хлорофилловой свежести, и я, повозившись с нижним шпингалетом, открыл обе оконные створки. Воздух омыл мое лицо теплым выдохом, однако в нем не было привычных уличных запахов, не было и новых весенних ароматов, обычно появляющихся в это время древесного пробуждения. Состояние обонятельной глухоты, как будто сразу после насморка, насторожило меня. Никаких признаков ринита я не ощущал. Дыхание было нормальным, физиологических аномалий не наблюдалось. Я, что называется, дышал полной грудью. Даже не сильная теперь боль в правом подреберье не мешала мне сделать полноценный вдох и выдох. Однако отсутствие запахов для меня, обычно живущего в одорантной избыточности, было сродни шоку. Я взял первый попавшийся тюбик с масляной краской, отвинтил колпачок и понюхал. Результат нулевой. Как ненормально, я кинулся нюхать все подряд — пинен, лак, ацетон. Не скажу, что я абсолютно ничего не чувствовал. Все-таки это достаточно агрессивные реактивы. Но то было простое физическое раздражение, вызывавшее чихание, слезы, кашель. Что касается запаха, его не было и в помине. Честно говоря, я не знал, как отнестись к подобной анасмии. С одной стороны, мне бы радоваться. Черт-то с два меня теперь достанет, какое бы то ни было зловоние. Окружающие меня люди, безусловно, станут значительно привлекательнее, а общение с ними вполне приемлемым. Никаких гнилостных нот, никакого чудовищного парфюма, гастрономических отрыжек, душистых подмышек, алкогольного перегара, словом, всего того, что отличает вполне реального человека от его идеального подобия. С другой стороны, я вспомнил, какой радостью всегда наполнял меня аромат хорошо приготовленного кофе. Если убрать эту чудесную составляющую любимого напитка, стоит ли вообще его пить? Собственно говоря, в качестве обычного допинга — он никогда мне не годился. Кофеин скорее противопоказан моему организму. Даже сам напиток, точнее его вкусовые данные, производят на меня не слишком уж роскошное впечатление. Я хочу сказать, если б не запах, вряд ли у меня была потребность пить его. Как только я об этом подумала, мне страшно захотелось выпить чего-нибудь горячего и ароматного. Однако я... прекрасно помнил, что кофейные запасы у меня иссякли. Выходить на улицу я, к сожалению, еще не был готов, но подняться этажом выше, откуда, помнится, на меня изливался время от времени восхитительный запах жареного кофе, был уже в состоянии. Оговорюсь сразу, общение с соседями не являлось для меня привычным делом. Более того, я даже понятия не имел, кто именно живет в той верхней квартире, где процесс жарки кофейных зерен не был остановлен бакалейным изобилием новых времен. Вполне вероятно, здесь наблюдался элементарный акт экономии, в результате которого дешевый и малосъедобный продукт превращался во что-то более-менее приличное. А может быть, по соседству со мной жил стойкий приверженец традиций? Для таких ритуал важнее всего. Пока я пишу к праздникам поздравительные открытки родственникам и друзьям, пока кипячу и крахмалю белье, пеку куличи и поджариваю кофе, — рассуждает он, — все в порядке. Жизнь моя в норме. Ничего существенно измениться не может. Мне всегда будет чем заняться. К сожалению, мой образ жизни всегда отличался неустойчивостью. Единственное, что его время от времени стабилизировало, — это процесс написания картины. Можно сказать, что пока работа шла, жизнь более-менее ритмизировалась. Если представить, что человека, помешивающего зерна в жаровне, я почему-то видел его пожилым, сухощавым армянином с небольшими микояновскими усиками, в этот момент интересуют только подробности их поджаривания, то, как их тусклые в начале тельца начинают маслянисто поблескивать темнее, как легкое веселое потрескивание сопровождает их неожиданную прыть, как постепенно высвобождается наружу экзотический аромат Кении, Эфиопии, Бразилии, Никарагуа. В сущности, разница между этим процессом и созданием какого-нибудь пейзажа почти никакой. И там важно дать зерну вызреть, не позволив при этом сгореть. Даже легкое появление гари уже сигнализирует об опасности, гарантируя будущему напитку избыток горечи. Крепкий не значит горький. Не припомню, чтобы мне когда-нибудь так невыносимо хотелось кофе. Накинув на голое тело банный халат, я вышел на лестничную клетку, поднялся на этаж выше и остановился в растерянности. Сейчас, когда обоняние отсутствовало, трудно было определить, какая именно из двух квартир мне нужна. Боже мой, до чего же это все глупо? Но что поделаешь, охота пуще неволи, была не была, и я позвонил в ту дверь, которая находилась как раз над моей. Такой всепоглощающей усталости она не испытывала очень давно. Усталость эта, впрочем, была не вполне физического свойства. Появись у нее сейчас необходимость прошагать все ночные километры заново, она бы это сделала запросто, без малейшего усилия. Усталость, которая наполняла в этот момент тело, каким-то образом самого тела не касалась. То было полное изнеможение чувств, воли, желаний, мысли. В каком-то смысле ее самой сейчас не было. Она закрыла глаза, рассчитывая на живительную силу дремы, но сон отказывался от нее. Внутри у нее была лишь гулкая пустота, только где-то в самой глубине едва тлеющего сознания брезжила простая, незамысловатая подсказка. «Одолжись». И она прекрасно знала, что означает этот совет. «Почитай книгу, послушай музыку, посмотри альбом. Возьми в долг чужие мысль, чувства, волю». Обычно у нее это получалось. Но, должно быть, в ней тогда еще оставалось достаточно собственной воли для простого физического жеста — снять с полки и открыть книгу, включить музыкальный центр. Сейчас она, видимо, смогла бы подчиниться только грубому насилию. Резкий телефонный звонок сообщил ее мышцам непроизвольное сокращение. Она села на кровати и какое-то время смотрела на источник неприятного звука, машинально считая про себя звонки. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас звонящий поймет, что дома никого нет, и положит трубку. 7, 8, 9. Сколько, однако, в нем настойчивости? 11, 12. И ведь, скорее всего, простая ошибка номером. 14, 15. Она встала, подошла к телефону, сняла трубку. Молчание. Она не собиралась его нарушать, ждала вопросов, объяснений, хоть каких-нибудь звуков человеческого голоса, но там не спешили. Тем не менее, жизнь на том конце провода все-таки теплилась, кто-то дышал. Она вспомнила телефонный звонок в чужой квартире, женский голос, собственное ощущение, одновременно и любопытство, и неловкости, как от подслушивания. Рука ее потянулась к телефонному рычагу. «Не молчи, пожалуйста». Голос мужской, приятный, совершенно незнакомый. «Надо бы положить трубку. И не бросай трубку. Мне надо тебе сказать кое-что. Очень важное». Она зажмурилась. очень даже просто представить, что сказать хотят именно ей. Что-то очень важное. Я хочу до тебя дотронуться. Просто дотронуться. Ничего такого, понимаешь? Она кивнула. Когда ты рядом, у меня никогда не получается взять тебя за руку. Ты их все время прячешь. Почему? Она посмотрела на свою левую руку. Большая ладонь, не очень красивая, ногти коротко острижены, видны голубоватые вены. У тебя замечательные руки. Мне нравится, что ты не красишь ногти. Очень тонкая кожа, совсем прозрачная. Особенно на запястье. Ты никогда не загораешь? Сейчас самое время признаться, что звонящий ошибся номером. Можно, конечно, просто положить трубку. Но почему-то совсем не было сил сделать такое простое движение. Однако то было несколько иное бессилие, не то, что наполняло ее тело минуту назад. Этот незнакомый мужской голос как будто загипнотизировал ее, руководил ею. Но не грубо, насилие не ощущалось. Паузы были ровно такими, чтобы дать ей возможность выбора, но недостаточными, чтобы опомниться и позволить чувству опасности победить. Только не бросай трубку. В конце концов, это можно сделать в любой момент, как только я совершу ошибку, скажу что-нибудь неловкое. Рядом с тобой я постоянно попадаю в просак, парю всякую чушь. Это потому, что мне все время кажется, что я не слишком хорош для тебя. И поэтому начинаю стараться. Никак не удается вести себя естественно. С другими женщинами мне намного проще. Черт, не то. Стой, стой, не отключайся. Про других женщин вычеркни. Их нет. По крайней мере, их нет, пока есть ты. Ведь ты есть? Последовавшая пауза не была рассчитана на ответ. Вопрошавший явно боялся ответа. Все-таки... До чего же мне хочется взять тебя за руку? Помнишь старый французский фильм? Конца 50-х. Как же он? Длинное какое-то название. Там такой быстротечный роман, француженка и японец. Они, понятное дело, обречены, ничего в перспективе. У каждого своя жизнь, своя драма в прошлом. Так вот, герой все время стремится прикоснуться к женщине. То берет руку, то гладит ладонями ее лицо, то обнимает за плечи. Мне сначала казалось это слегка нарочитым, как-то не по-японски, что ли. Я имею в виду, Восток для нас слишком закрыт, слишком сдержан. По крайней мере, в моем представлении, японец так себя вести не может. Правда ведь? На этот вопрос требовался ответ. Она рискнула. «Ну, мне ужасно хочется до тебя дотронуться». Теперь, когда она обнаружила себя и из постороннего свидетеля превратилась в участника беседы, это признание впрямь оказалось адресованным лично ей. Мужчина, видимо, не обладал идеальным слухом, потому что ей самой обычно хватало даже междометия, чтобы узнать голос. Кроме того, она знала название фильма. И, конечно, ей очень хотелось сообщить его мужчине. Страшно хотелось, потому что фильм был в числе ее любимых. Еще ни разу ей не приходилось его с кем-то обсуждать, даже с мамой. Она посмотрела его очень давно, лет 10 назад. Тогда ей нравилось ходить в иллюзион на старые фильмы. И за все эти 10 лет никто вокруг нее даже не упомянул об этой картине. Хотя в свое время она, кажется, имела какие-то серьезные награды. Она вспомнила, как потрясла ее способность любви вызревать на, в прямом смысле, выжженном поле. Эгоизм любви восхитителен. Она игнорирует даже торжественную смерть народов. Невероятно чувственная картина. У нее тогда весь день пылали щеки. И только естественная стыдливость мешала перевести новый опыт в слова, то есть обсудить с кем-нибудь увиденное. И вот 10 лет спустя... «Знаешь, на тебе так много всяких очень милых подробностей. Я имею в виду родинок, веснушек, царапинок, синячков. О некоторых ты даже, наверное, не догадываешься». Она покраснела. Ее кожа сама по себе довольно чистая и впрямь имела способность хранить на себе свидетельство хозяйки на неловкости. Ожоги, ссадины, гематомы. Случались дни, когда вещи объявляли ей не то чтобы бойкот, но как будто объединялись в задаче обратить на себя внимание. Всяческие углы, ножи, утюг, духовка становились на какое-то время опасны для нее. В такие дни стоило затаиться и, по возможности, избегать контакта с подобными предметами. Впрочем, бывало, что и безобидный, на первый взгляд, книжный лист обнаруживал свою кровожадность, оставляя на пальце порез. Однако, по счастью, такие бунты окружающих вещей происходили не слишком часто. Полученные травмы успевали зажить, раны затянуться. «Расскажи мне, пожалуйста, историю того маленького шрама, что у тебя на правом предплечье. Самое время положить трубку. Никакого шрама на правом предплечье у нее не было, рассказывать не о чем. Однако расставаться с этим гипнотизирующим голосом до того не хотелось, что хоть плачь». Она уже немножко привыкла к его тихой, ласковой интонации. Ей в самом деле мечталось, чтобы мужчина дотронулся до нее, приобнял слегка, одолжил бы ей своей уверенности и силы. Хотелось склонить голову на его плечо, почувствовать запах. Интересно, как он выглядит? Похож ли на ее художника? Мысль о хозяине ключа, который она сейчас машинально гладила пальцами, смутила. До сих пор у него еще не было соперников. Он был единственный мужчина, мысли о котором занимали все ее время. Удивительное дело, но голоса его она ведь до сих пор не слышала. Когда они разговаривали за дверью с Николаем, трудно было разобрать. А крик из комнаты был слишком искажен болью. Но что-то все-таки... По крайней мере, представить, что говорящий сейчас по телефону и пейзажист одно и то же лицо, не составляет большого труда. Не хочешь рассказывать — не надо. Все-таки я уже благодарен тебе, что ты вообще меня слушаешь. С красноречием, ты знаешь, у меня проблемы. Но, честно говоря, обычно меня парализует именно твое присутствие. Я хочу сказать, в других случаях, когда тебя нет рядом, у меня нет никаких сложностей с собеседниками. То есть я парень не робкий, но с тобой последовал какой-то странный звук. Не сразу, но она поняла, что это смех. Как удивительно, порой люди смеются. Ты не поверишь, но чтобы тебе позвонить, мне пришлось слегка дернуть для храбрости. Да нет, не думай, чуть-чуть, я не алкоголик. Ну, то есть могу, конечно, надринкаться в компании, это есть, но это не правило. Запоев не бывает. Черт, я, кажется, оправдываюсь. Вообще-то я контролирую себя, нет проблем. Хотя, может, ты и права. Я полное ничтожество. Просто дерьмо. Монолог переставал быть интересным. Вполне можно было повесить трубку, ничего не объясняя, но ей почему-то было жалко мужчину. Хотелось его как-то удержать от непоправимого. Понятное дело, сейчас он спьяну наговорит бог знает чего. Потом будет мучиться... сбежит от этой странной женщины, которая способна так долго молчать и слушать. Понятное дело, слушает она, но он ведь допускает, что обращается к той, другой. «Хиросима, моя любовь». Пауза. Наверное, уже понял, что ошибся. «Что ты сказала?» «Если бы понял, что ошибся, спросил бы, кто это?» Фильм так называется. Про француженку и японца. «Хиросима, моя любовь». Режиссер Ален Рене. Точно. А ты откуда знаешь? Знаю. Ты любишь старые фильмы? Вообще-то она не была готова делиться с кем-то посторонним подробностями своих художественных предпочтений. Любимые фильмы, картины, музыка, книги. Территория очень личных переживаний. Ведь даже то, что кто-то еще любит фильм «Хиросима, моя любовь», кольнуло ее сердце ревностью. Неужели он и в самом деле пьян? Почему до сих пор не понял, что ошибся номером? Как можно голос любимой женщины перепутать с чужим? Она решила дать ему последний шанс. Не все подряд. В основном европейское кино. Английская, французская, итальянская. Ну, может быть, еще американская конца 60-х, начала 70-х. «Благословите детей и зверей» очень нравится. Это ведь Крамер, кажется? Да, Крамер. Стэнли Крамер. Здорово. Никогда бы не подумал. Она растерялась. Непонятно было все-таки, кому именно адресовано последнее замечание. Что? О чем бы ни подумал? Я не в том смысле, что ты знаешь эти фильмы. Просто мне кажется, ты должна любить что-то более, ну... Что? Ну, «Каракс», например. Она засмеялась. Что-то погорячее? Тут они, видимо, с незнакомкой совпадали. Любовников Спонтнев и «Дурную кровь». Она могла смотреть бесконечно. У тебя очень красивый смех. А вот это уже комплимент лично ей. Никаких сомнений. Ни разу не слышал, как ты смеешься. Это сигнал. Еще немного, и она будет разоблачена. Надо, ничего больше не говоря, повесить трубку. Можно еще один вопрос? Невероятно трудно поставить точку. Она молчала. Он тоже не спешил. Потом вздохнул как-то очень устало и спросил: «Кто ты?» Она повесила трубку и выдернула телефонный шнур.